Глава 54. Лидия. Мария оказалась очень милой, даже немного рассказала о себе. Я заметила, как она отреагировала на Лёшу, поэтому отослала его. Не хотела, чтобы девушка закрылась. И во время ужина тоже постоянно подбадривала, говорила, что тут она в безопасности. Пока мужчины разговаривали на крыльце, рассказала, как попала в аварию, как Родион собрал мои ноги по кускам. Спас меня практически, поставил на ноги. Даже продемонстрировала, что почти могу ходить без костылей. Просто немного сложновато, мышцы ослабели. Маша была впечатлена, а потом поведала, что тоже попала в аварию, только находилась в машине. И так ударилась, что долго лежала в коме, а потом... Дальше она рассказывать не смогла, чуть не заплакала, но взяла себя в руки. Мне ее очень жаль. Но я чувствую, что она очень сильная и справится. Ну а после... Это была лучшая ночь моей жизни. Лёша оказался таким чутким, внимательным, страстным. И хотя думать о бывшем муже в постели с другим не очень уместно, я все же сравнивала. И сравнение было не в пользу Коли. А ведь когда-то мне казалось, что он лучший на свете. Видимо, сравнивала не с теми. Утро встречает меня ярким солнышком. Лёши уже нет, но рядом с кроватью лежит записка, придавленная розой. «Не стал тебя будить. Ты так сладко спала. Спасибо тебе за все. Я люблю тебя». И вроде ничего особенного, но на сердце так тепло, как не было уже очень давно. Хочу еще полежать в постели, предаться воспоминаниям о прошедшей ночи. Но звонок вырывает меня из мыслей. «Константин?» «Привет. Ну что, могу тебя поздравить». Переходит он сразу к делу. «Сегодня состоялось итоговое заседание суда. Через месяц ты станешь свободной женщиной. Все твои требования суд удовлетворил, все встречные отклонил. Плюс в твою пользу взыскан моральный ущерб. Немного, но сам факт». В голосе слышится торжество. «А еще твоему бывшему впаяли штраф приличный за введение суда в заблуждение и дачу ложных показаний. Пусть скажет спасибо, что за мошенничество не привлекли». Я от таких новостей аж до речи теряю. Ни слова не могу сказать, но все же выдавливаю. «За что?» «А помнишь ту историю с инвалидной коляской?» Киваю, но потом вспоминаю, что он меня не видит, и подтверждаю, как я могла забыть. «Так вот...» Он же справки липовые получил. Ну и вот. Я прямо вижу, как Костя довольно потирает руки и не могу удержаться от улыбки. Он был очень недоволен решением суда, плевался ядом и кричал, что подаст апелляцию. Но я ему быстро объяснил, что в таком случае им заинтересуются совсем другие органы. Так что все, через 3 дня получу мотивированное решение и Добби свободен. То есть ты. Через месяц получишь свидетельство о расторжении брака, а деньги с него приставы взыщут. Я прослежу. Спасибо тебе. Сколько я должна? Брось, фыркает он. Мне в удовольствие размазывать таких взорвавшихся мразей. Уж прости. Любой труд должен быть оплачен. Да и деньги у меня есть. Лид, голос становится серьезным. Во-первых, мне уже все оплатили. А во-вторых... «Если бы я сюда не приехал, то не нашел бы свою любовь. Так что ты со мной расплатилась полна». «Ну да, Леша ему услуги оплатил, но я не люблю быть должна. Надо будет поговорить об этом. Мы еще не состоим в официальных отношениях, и мне неловко. И так живу в его доме за его счет». «Мы приедем сразу, как я получу твои документы, 4 дня. Познакомлю с невестой». Слышу, как он ухмыляется. «С чего бы?» «Хорошо, буду ждать. Еще раз спасибо. Я, правда, очень благодарна Косте. Без него, может, я и не смогла бы выбить деньги из Николая, особенно находясь тут и не имея возможности защищать свои интересы в суде. Развод бы все равно состоялся, это понятно, но вот остальное... Так что я очень рада. Теперь дело за малым – получить все официальные бумаги. Но дышать уже легче». И улыбка не сходит с лица. Как он и сказал, через 4 дня Костик вручает мне бумаги. А где твоя невеста? Обещал же познакомить. И познакомлю. Леха на ужин позвал. Типа двойное свидание. Но чую, будет тройное. Там вроде еще его брат с кем-то придет. Неужели Родион все-таки добился своего? Молодец. Рад за них с Машей. Они идеально подходят друг другу. И когда ужин? Вечером. Леха не сказал? Качаю головой. Вот ведь фрукт. Забыл, наверное. А может, сюрприз хотел сделать, а я все испортил. Тут же беру и телефон, и только хочу набрать Лешу, как он звонит сам. «Привет, любимая». От такого обращения в груди разливается тепло, и злиться совсем не хочется. «Костя до тебя уже добрался?» «Да, сейчас вот стоит передо мной». «Ты прости, все так спонтанно, но я пригласил его с невестой и Родьку с Машей на ужин в ресторан. Ну и мы, естественно. И забыл сразу тебе сказать», — винится он. «Не бей меня, хоть я и заслужил». «Ладно, во сколько ужин и где?» «В 7. Андрей тебя отвезет». «Хорошо». Развожу руками, закатывая глаза. Смеемся с Костей вместе. А потом он прощается. «Пока, до вечера. Побегу, а то невеста ждет». «Давай». Днем мы играем с Натой. Ей так понравились карты, что теперь она постоянно просит сыграть в них. Надо ей еще и домино и лото показать. А потом я сдаю Нату няне и начинаю готовиться к ужину, размышляя, какая она, невеста Кости. Все так скоропалительно. Может, не стоит так быстро. Встретились, влюбились и обручились, и все за неделю. Прямо сказка какая-то. Оказавшись в ресторане, понимаю, что я первая, не считая Лёши. Он, видимо, тут весь день. Вскоре приходят Родион и Маша. Она уже не кажется такой забитой и испуганной. Общение с Роди явно пошло ей на пользу. Да и смотрит она на него иначе. «Маша согласилась быть моей девушкой», — гордо заявляет Родион, и мы с Алексеем поздравляем их. Маша немного смущается, но видно, что ей приятно. «А вот и мы», — раздается знакомый голос, и я оборачиваюсь. «Знакомьтесь, моя невеста». Я застываю, не в силах вымолвить ни слова. Слишком неожиданное потрясение. «Ты?» — наконец произношу.